Глава восьмая. Краткое сообщение. Вскоре начались тестовые испытания, которые продлились 3 месяца. Они подробно перечислены в общем отчете, так что описывать их я не буду. Скажу только, что Терентьев придавал большое значение тестованию и всегда присутствовал в аудиториях. Что же касается Белобрысова, то он иногда вел себя странно, а порой склонялся к явно алогичным решениям. Я весьма часто вступал с ним в споры. Когда тесты закончились, некоторые из испытуемых были отчислены. И хоть нас было еще больше, чем надо, и кое-кому еще предстояло уйти в отсев, но уже началась многомесячная практическая учеба. Мы с Белобрысовым вошли в водолазную группу и одновременно принялись за освоение еще нескольких специальностей. Время от времени Терентьев вызывал нас поодиночке для собеседования. Однажды он вызвал меня в свой кабинет и сказал, что во время предстоящего практико-испытательного плавания испытуемые будут размещены в 2-местных каютах. Есть ли у меня возражения против помещения в 1 каюту с Белобрысовым? Я ответил в том смысле, что я воист, и Терентьев для меня командир, а слово командира — закон. Вы увиливаете от прямого ответа, — молвил Терентьев. Белобрысов вам не симпатичен? Белобрысов человек неплохой, — сказал я, — но есть в его характере черты, которые мне неприятны. Однако о том, что мне в нем не нравится, я не хочу толковать, как выражались в старину, заспинно. Если вы вызовете его сюда, то в его присутствии я скажу все, что я о нем думаю. Терентьев вызвал Белобрысова и сразу задал ему вопрос, какого он мнения обо мне. Тот ответил, что я человек не вредный, но уж очень заутюжен этим своим воизмом. «А вы заутюжены своим ностальгизмом», — заявил я. «Вы так прочно присосались к своему 20 веку, что порой забываете, в каком столетии живете. Вот мне что-то театральное, фальшивое». «Не оплевывайте 20 век», — рассердился Белобрысов. «Может, в 20-м веке люди посмелее да поталантливее нынешних на земле обитали». «Не клевещите на наш 22 век», — воскликнул я. «А я и не клевещу», — возразил Белобрысов, — но только учтите, не произойди того, что произошло в 20 веке. Люди бы, может быть, до сих пор сидели на своей земле, как приклеены, и ни о каких космических полетах и мечтать бы не смели. 20 век был поворотным веком в судьбе человечества. Октябрьская революция, Великая Отечественная, победа над фашизмом, опять же, первое НТР, без которой не произошло бы и второй НТР, и первый полет в космос. «Все это я и без вас знаю», — ответил я. «Не забывайте, что я тоже изучал историю и смею думать не менее, что...» «А все-таки, товарищ, я помещу вас в 1 каюту». Прервал наш спор Терентьев. «Вы, люди, во многом очень не схожие, но именно...» «Шероховатости способствует сцеплению. Уверен, что вы подружитесь и в трудную минуту придете на помощь друг другу». И далее он высказал несколько странную мысль. «Он комплектует экспедицию, руководствуясь отнюдь не сходством характеров и гладкостью взаимоотношений, ибо знает, что именно в слишком однородном коллективе при возникновении экстремальной ситуации может произойти опасный разлад».